Глава 24. Элиза. Голова кружилась то ли от ударов, то ли от воздействия сыворотки. Лицо болело. Стерев кровь из уголков губ, я попыталась подняться на ноги, но меня повело, и я повалилась на бок. «Сыворотка в таком количестве имеет побочные действия», почти глумливо сообщил Рамси. «Зато и работать начинает быстро». «Отец...» «Лукас уехал по делам и не вернется, Элиза. Адаму до тебя нет дела. Ты осталась одна. От меня зависит твоя дальнейшая жизнь. Пора прекратить упрямиться и начать сотрудничать». «Что с отцом?» — просипела я, резко принимая сидячее положение. Голова закружилась сильнее, к горлу подкатила тошнота. Лицо Рамси расплывалось перед глазами. «Адам связывался с тобой?» — вместо ответа Генри задал свой вопрос. «Да», — отозвалась я, прежде чем осознала. «Как давно? Что он говорил?» 3 дня назад. Я задохнулась и попыталась прикрыть рот рукой, раз не в состоянии молчать. Но в итоге вновь рухнула на бок, потеряв равновесие. «Что он говорил?» — потребовал ответа Генри. «Что скучает?» — прошептала я, ощущая, как из глаз льются слезы. «Он сообщал планы, местонахождение?» «Нет, мной вдруг овладело злое веселье, и я начала смеяться. Все зря, Генри, я ничего не знаю, ничего!» «Зато мне теперь известно, что ты действительно дорога Адаму. И это не просто политический союз», — хмыкнул он. «А мне даже не было страшно. Я давно устала бояться». «Элиза!» — ворвался в мысли голос отца, и меня накрыло волной облегчения. «Что ты с ней делаешь?» Приподнявшись на локте, я поймала момент, как уже Рамси слетает с кресла от удара кулаком. Впервые видела отца таким взбешенным. Он налетел на Генри, навалился на него сверху и принялся опускать на него удар за ударом, разбивая лицо в кровь. Но хорошо побить не успел. Его оттащили служители управления. «Отпустите меня! Не видите? Он напал на мою дочь!» Отца все же отпустили, но Генри потерял для него значение. Он рванул ко мне, бережно приподнял меня за плечи, отвел от моего лица волосы. «Элиза! Элиза, что с тобой?» «Он влил мне сыворотку правды», — прохрипела я. «Ублюдок!» — прошипел отец, поднимая меня на руки, и понес прочь из комнаты. К счастью, никто его не останавливал. Стоило покинуть помещение, как вернулся доступ к резерву. За приступом головокружения пришло облегчение. Магия воспрянула, драконья регенерация активизировалась с особой силой, принявшись избавляться от сыворотки и заживлять ушибы. «Папа, он сказал, что ты не вернешься, что тебя отослали. Я думала, тебя убили», — затараторила я, вцепившись в ворот его пиджака. «Да, меня действительно срочно вызвали, но я не успел выехать. Со мной связался Курт, сказал, что не нашел тебя после звонка. Беспокоился. Потом и служитель управления, что привез тебя, предупредил, что ты во дворце». «Надо же!» — усмехнулась я, положив голову на плечо отца и прикрыла глаза. «Спасибо, что спас». «Спас? Я втянул тебя в это». Отец сильнее прижал меня к груди. «Не надо было тебя слушать и отослать как можно дальше от столицы». «Мы все втянуты, папа. И мы выбрали правильную сторону», — отозвалась я, не открывая глаз. Так как был риск покушения, отец вызвал в двойной отряд наших телохранителей на их магмобилях. Он отвез меня в свою городскую квартиру. Сюда же вызвал целителя. Из моего организма вывели сыворотку, а синяки сошли на нет сами. Я привела себя в порядок, отмахнулась от уговоров отца и вечером, как ни в чем не бывало, вернулась в академию. Сердце еще билось неровно после произошедшего, но я не собиралась давать слабину. Правда, чуть не заплакала, когда на меня накричал Курт, требуя уехать в безопасное место. Я кое-как сдержалась, но мою броню все же пробили. Адам связался со мной ночью. Мне снова пришлось бежать в душевую и прятаться под несколькими слоями защиты. «Здравствуй, Элиза!» Голубые глаза мужа вспыхнули теплом, взгляд принялся пытливо носиться по моему лицу, словно пытаясь подметить каждую деталь. Я с трудом подавила желание коснуться лба, где только недавно темнела гематома. Хорошо, что она успела зажить. «Здравствуй», — чуть дрогнувшим голосом ответила я. «Как ты? Похудел?» «Идут последние приготовления. Мы все в работе. Забываем поесть», — поделился он. Задний фон был размыт, чтобы я не догадывалась, где он находится. «Не волнуйся. Скоро все закончится. Мы уверены в успехе». Только общие фразы и никакой конкретики. Ради моей же безопасности. Все так стремятся защитить меня, будто я драгоценная ваза из тончайшего хрусталя, а не боевой маг. И я уверена, что у вас все получится. А ты? У тебя все в порядке, Элиза? Взгляд его сделался внимательным. Казалось, теперь он ищет изъяны, отличие от прошлого образа. Слышала выступление Джослин. Волнуюсь. Адам должен переживать только за успешность их миссии, а я справлюсь. Подумаешь, пару ударов. Неприятно, но это была победа, и я довела Ранси. Все будет хорошо. Мы добьемся своего, и я вернусь к тебе. Я так соскучился, Элиза. Я бы могла быть с тобой, не удержалась от укола. Ты же знаешь, с нами опасно. «Ты так часто это повторяешь?» — вздохнула я опустошенно. «Вернись победителем, Адам. Я очень этого жду». «Я сделаю все возможное, Элиза». Сеанс связи прервался. И стоило развеяться проекции лица Адама, как из моих глаз брызнули слезы. Из груди вырвался громкий всхлип. А потом еще и еще, пока я не просто осела на пол, задыхаясь в бессмысленных рыданиях. Скорее бы все закончилось. Держать лицо и притворяться становилось почти невозможно. А на следующий день ко мне прямо с утра постучалась Виктория Вилдберн. Соседка убежала на пробежку раньше меня, а я возилась дольше обычного, пытаясь убрать припухлость под глазами. «Ты одна?» Без приветствия уточнила Виктория, заглядывая в мою комнату. После смерти брата ей пришлось нелегко. Но она не расклеилась и вступила в брак с Шейном Грантом, что обеспечило ей защиту от посягательств Рамси. «Да, заходи», — я посторонилась в проходе, пропуская ее в комнату. На фоне общей беды мы старались друг друга защищать и делиться новостями. «Я быстро». «Нас не должны видеть вместе», — затараторила она, возводя вокруг нас двойную сферу безмолвия. «Мы с Шейном присоединимся к штурму дворца. Я решила, что ты захочешь с нами». Пусть мы и не были подругами, захотелось повиснуть на шее Виктории. Вот кто меня действительно понимал.